Глава восьмая. Недетские разочарования. Еле ноги доволочил до своего крыла, а в коридоре перед дверью в мои покои народ толпится. 8 стражников в кожаной экипировке и какой-то гражданский мужик в невзрачном коричневом камзоле. Весь такой поникший, пришибленный. Ну что еще за дела? Кого там черти принесли? «Лорда Валиант привели», — комментирует Деодор сходу. «Похоже, аудиенции хочет, но по распорядку сейчас обеденная трапеза, потом баня. Отправить прочь?» «Так-так-так, а не тот ли это Валиант, которого хотят лишить положения и сослать из города за аварию на шахте?» «Нет, я с ним поговорю», — отвечаю уверенно. «Но не в таком же виде, хотя бы переоденься», — советует Деодор. Увидев меня, Валиант низко поклонился. «Серебра и света, лорд Кристиан, рад, что вы поправились», — поприветствовал меня грустно, затем наставника. «Серебра и света, мастер Деодор». Поздоровались и мы, проскакивая в покое, где уже ждала служанка Мия с горячей едой, от которой шли умопомрачительные запахи. «Ты еще недостаточно компетентен, Кристиан. Я обязан присутствовать при допросе», — заявил наставник, пока я переодевался. «Не понял. Он думает, я буду допрашивать Валианта? Нет, мне важнее понять степень его вины». «Куда мне до вас, дядя Део?» — выпалил я, поглядывая на Мию, которая сегодня чересчур много стреляет в меня своими голубыми глазками, а еще несколько раз умудрилась задеть своими сисями, когда помогала переодеваться. «Она что, тоже хочет, чтобы я затребовал у нее демонстрации? Нарвется коза?» Выдыхаю, глядя на свои тощие безволосые ручонки. Похоже, я перебарщиваю. У нее, скорее всего, невинная любовь ко мне, как к родному сыну, без задней мысли. А вот у меня мозги-то ходока 40-летнего, все извращают. «Не знаю, что ты хочешь этим сказать, но я не уйду», — встал в позу Деодор. Пригласили Валианта. Невысокому мужчине лет 45, худощавый, чернобровый, волосы смольно-черные до плеч, в карих глазах грусть. У наставника я узнал, что он уже больше 20 циклов трудится на благо Родины, а это о многом говорит в его защиту. Пригласил гостя на диван, куда на столик всю еду разложила Мия. «Угощайтесь, предлагаю свой обед, которого мне, как обычно, приносят с излишком». «Спасибо, могу ли отказаться, господин?» — спрашивает, неуверенно посматривая на наставника, что расположился на отдельном стуле напротив и перегородил нам камин. «Дело ваше?» Отвечаю я, стараясь выглядеть важно. «Тогда не будем тянуть время, вы и так прождали меня достаточно». «В первую очередь я хотел бы поблагодарить лорд за то, что отсрочили мою ссылку. Целый рак для меня многое значит», — заговорил Валиант чувственно. «Отсрочить? А если я проголосую против вашей высылки?» Удивляясь, складывая ногу на ногу, как какой-то психолог. «А может, адвокат?» «Как бы мне ни хотелось, будет безумием с вашей стороны идти против наследного принца», — произнес Валиант с горькой улыбкой. «Я вынужден сделать вам замечание, лорд», — вмешался наставник. «Простите, согласен. Излишне с моей стороны упоминать третьих лиц». «Что за хрень? То есть, если принц все подстроил, улыбаемся и машем?» «Ничего не излишне», — хмыкнул я и начал по существу. «По какой причине произошел обвал? Меня интересует ваше профессиональное мнение». «Из-за недоброкачественного материала конструкций. Сама схема поддержания шахты проверена временем, и глубина не была максимально допустимой. Надломилась несущая балка, а дальше все посыпалось по нарастающей. Вот и все, что я могу сказать», — отчеканил Валиант. «Вы озвучивали это лордам?» — спрашиваю с нажимом. «Я рапортовал письменно. Но решение его величества вы знаете». «А рапорт попадает напрямую королю?» — уточнил на всякий случай. «Нет, через канцелярию, которую возглавляет первый советник короля». «Понятно». Выдыхаю и дальше деловито. «Вернемся к происшествию. Как вы поняли, что надломленная балка ненадлежащего качества? Может ли быть, что ее поставили не так или подпилили? Вы допускаете возможность саботажа?» У Валианта глаза выпучились. «Наставник тоже какой-то не такой». Смотрит на меня, рот раскрыв. «Да что не так?» Обвиняемый задумался, но через полминуты произнес. «Я знаю склад, где хранятся балки для той шахты. Возможно, там еще остались недоброкачественные экземпляры». «А кто поставляет эти балки?» Интересуюсь. «Купцы», — пожимает плечами. «Но оплачивает же казна королевства. Возможно ли, что платят за качественные балки, а получают дешевые, а средства делятся между заговорщиками?» «Лорд Кристиан, вы слишком много на себя берете», — прогремел Деодор, нахмурившись. «Заговорщики и изменники — это вообще не ваша забота. Ваша забота — учиться военному ремеслу и получать знания, а не это...» Наставник запнулся. Валиант паник еще больше. «Значит так», — выдавил я насколько можно строго. «Мастер Деодор, пока я в разъездах и на прогулках с малышней, поручаю вам провести секретное расследование». «Чего?» — отшатнулся наставник. «Слушайте и не перебивайте лорда верхней палаты», — фыркнул я. «Разыщите тот самый склад и проверьте, какие материалы передавались на злополучную шахту. И допросите купца, продавшего контрафакт с пристрастием. Материалы мне на стол до следующего совета. Задача ясна?» Я закончил, и наступила гнетущая тишина. По лицу Деодора вижу, что готов взорваться. Глаза бегают, а вот Валиант вообще свои закрыл, опустив голову. Видимо, решил, что меня нельзя воспринимать всерьез. «Лорд Валиант, я вынужден попросить оставить нас», — произнес, наконец, наставник. Я промолчал. Обвиняемый вышел. «Кто тебя надоумил? Говори!» — напал сразу же Деодор. «Не своими же мозгами!» «Неважно. Может, у меня появился влиятельный покровитель», — огрызнулся я. «Так что поосторожнее, дядя Део. Ваша задача — найти истину. Ошибка инженера в конструкции, саботаж или коррупция на государственном уровне. И поверьте, если мы оставим это дело как есть, обвалятся и другие шахты. Пострадают люди, будут новые жертвы. Если ваша совесть и честь позволят закрыть на это глаза, тогда удачи. Продолжайте учить приемы, чтобы победить Вивисиду». Деодор уставился на меня прожигающим взглядом, но я выдержал его, не отводя свой, потому что знаю, правда на моей стороне. «Хорошо», — выдавил вдруг наставник. «Я сделаю то, о чем ты просишь, но знай, мне все это не нравится, и ты не нравишься. После чудесного выздоровления вообще не узнаю в тебе прежнего Кристиана, веселого и жизнерадостного. Ты теперь словно чужой». «Я потерял память, дядя Део. Всю память, если тебе это о чем-то скажет». Единственное, что нашел сказать в свое оправдание. Наставник отступил и даже отвернулся к двери. «Это очень плохая новость», — брякнул себе под нос и вышел. «Да как же тяжело, когда тебя не воспринимают всерьез». Только я плюхнулся на кровать немного помедитировать и повспоминать сосок с пирсингом Вивисиды, как вошли сразу две служанки с ведрами, пышущими паром горячей воды, а следом и двое мужчин, судя по серым туникам, чернорабочих. С собой они приволокли большую деревянную ванну, поставили ее прямо посреди комнаты и ушли. Две служанки сразу влили туда четыре ведра и тоже смылись, но ненадолго. Через 3 минуты вернулись они и те два мужика с полными ведрами и залили еще. После 3-го захода ванна наполнилась почти до краев, и обе служанки, Мия и Элиза, бросились меня раздевать. А я и не сопротивлялся. «Развлекайтесь, девочки!» Избавили от одежды очень быстро, и голенький, писькой своей мелкой болтая, я погрузился в горячую ванну. Все тело ахнуло. Какой же это кайф! И сразу из башки вышибло все мысли, которые я прокручивал совсем недавно. Особенно о том, как меня швыряла 20-летняя садистка, по которой Вурман плачет. Когда Мия и Элиза полезли меня мылить, я завизжал от щекотки. Вот же, слишком чувствительно оказалось молодое тело. Кожа нежная, всюду не лезь да не тронь. Помылили спину, подмышки, дальше я сам не маленький. Смущение охватывает вдруг. Их две, а я тут девственник. Но глаз они мой порадовали. Кофточки намокли в процессе, и сисеньки с сосочками проступили. Наверное, оттого я и засмущался, что почувствовал, как внизу кое-что напряглось вдруг. Совсем чуть-чуть. Но почему-то в мозгу задолбило, что не хочу, чтобы девицы знали этот мой грязный секретик. Вымыли, в итоге пришлось встать, зажмурившись и не глядя вниз, принял ухаживание. Двумя полотенцами стали обтирать везде, и письку, и попку, как две мамки. И, кажется, член мой, живущий сам по себе, прежде все же привстал. Щеки загорелись мои, я прям почувствовал. И не только меня в краску бросило. Мия с Элизой глазки опустили, в движениях неловкость появилась. Закутался в одеяло, еще халат сверху накинули, присел дух перевести. Примчали слуги и вычерпали воду ведрами, и ванну следом унесли. Служанки ушли последними. Сижу один перед разгорающимся камином. Спасибо, Мия постаралась. На душе неспокойно что-то. Поговорил я с Валиантом, проникся его проблемой, озадачил наставника. Наверное, напугал интеллектом не по годам. Но все равно мысли о другом. Охота в горах. Пока я буду разгуливать по снежным вершинам, здесь все пропущу. Ведь завтра суккубка Эмиретта Огнепламенная. Принцесса степного народа Кусубат будет знакомиться с нашим наследным принцем Фейратом. И, возможно, они совершат помолвку, а затем и сыграют свадьбу. Не думал, что будет больно это осознавать. Надеюсь, на прогулке в горах с принцессой Ангелиной я отвлекусь от тоскливых мыслей. Поддаст мне пару раз, унизит словом, за яйца в конце концов схватит. Может, засосемся перед костром, и я уж точно буду представлять другую. До самого вечера маялся, шагая по хоромам из стороны в сторону, периодически выходя на балкон, а затем решился на отчаянный шаг. Я должен повидаться с Эмиритой до того, как она, возможно, совершит ошибку всей своей жизни. Меня же не арестовали. Я свободный человек, могу гулять, где хочу, ведь так? Собрался, выбрав в шкафу камзол самый красивый, причесался, бровки пёсьи отрепетировал, благо здесь зеркало небольшое настенное имеется. Свежий и благоухающий вышел на разведку. «Где сейчас гости из Кусубата?» — спросил стражников. «В частности, меня интересует принцесса Эмиритта». Пожимают плечами. «А какие догадки?» — пытаю их дальше. Лица, обезображенные интеллектом, пробуют думать, но безуспешно. С балконного перехода красный свет и тени длинные, а значит, близится закат. Плюю на идиотов и спешу на переход, по которому пробегаю до поворота к площади с лестницами, в надежде отыскать более смышленную служанку. Но, как назло, встречаю лишь четырех таких же тупых стражников, один из которых отвечает с недоумением. «Принцесса Эмиритта, а кто это такая?» Полукруглые клумбы в каменных корыцах с цветами и травкой зеленой по центру площади меня уже не впечатляют. Поворачиваю направо и иду по лестнице, к башне с предполагаемым порталом. И, о, удача! Вижу бегущую навстречу служанку, которая меня с розового парка до дома довела. Прыгаю в ее объятия. К груди прижимаюсь. Похоже, служанка в шоке. Стала поглаживать по шевелюрем этой. Да-да, пахнет от меня очень приятно. Суккубка оценит. «Маленький лорд, вы снова заплутали?» — пропищала девушка тоненько. «Нет». Шепчу, взрываясь в мякоти сисек, как в перьевой подушке. «Мне б гостям из Кусубата. Ты не знаешь, где сейчас принцесса Эмирита?» «Знаю. Сегодня как раз розовый парк в их полном распоряжении». «Ты моя хорошая!» Шепчу, опуская руки и сжимая упругие ягодицы. Служанка ждет, пока натискаюсь и отпущу. Когда отпрял, смотрит с укором таким взрослым взглядом, что, кажется, это и есть моя сбежавшая мамаша. «Проводишь?» Спрашиваю, делая пьющие бровки. Служанке деваться некуда, повела, а я мчусь ней наравне, опасаясь, что не успею. Может, принцесса уже нагулялась в парке и наелась мороженого, да ушла в свою комнату отдыхать? Тогда я обязательно наведаюсь и туда, но для начала... Счастье переполняет меня от осознания, что ничего не остановит от встречи. Я знаю, что мы увидимся. Я жажду этого, и волнение в груди пробирает до трясучки. «Моя Эмиретта!» «Хочу обнять тебя, потискать, пожаловаться на долбанную принцессу Ангелину. А может, и не буду жаловаться. Я ж мужчина. Буду развлекать ее, или же просто побудем вместе, держась за руки». Служанка доводит до портала и показывает нужную руну на стене. Машу ей весело и подношу палец к знаку. Оказавшись в новом зале, быстро ориентируюсь. Поворачиваю налево к лестнице, спускающей в огромный парк. Вечерних огней так много, что ландшафт его освещается полностью, практически как днем. Источник света мне не совсем понятен. Это точно не факела, скорее фонари на столбиках, но непростые. Возможно, магические. Благодаря этому свету и могу разыскать присутствующих. Вдоль правого бортика прогуливается пара, за которой неспешно тащатся с десяток рыцарей. Они примерно в 50 метрах идут в мою сторону. Эмиретту сразу и не узнал. Она выглядит совершенно по-другому. На ней сплошное вечернее платье серебрится. На голове диадема блестит. Сопровождает ее какой-то старец с рогами, как у козла, с белоснежной бородой до пуза. Наверное, тот самый Зейган, возглавляющий их делегацию. Но меня это не останавливает. Я спешу им навстречу. Путь мне в конце лестницы преграждают местные стражники, возникшие буквально из ниоткуда. «Неверено. Распоряжение короля», — — заявляет один с наглой рожей. «Я друг принцессы Эмиреты», — восклицаю в ответ. «Она меня ждет! Вон, смотрите!» Машу ей одной рукой, затем уже двумя, прыгаю, подавая голос. Девушка видит меня, смотрит точно на меня, без сомнения, но не подает никаких знаков в ответ. Оба стражника оборачиваются убедиться в моих словах, а я, воспользовавшись этим, проскакиваю мимо и бегу к ней. Меня словно крылья любви по ветру несут, но примерно за 20 шагов преграждают путь уже рыцари суккубы, которые выбежали впереди принцессы. Встаю, дальше не пробиться. Эмиретта с Зейганом останавливаются в 15 шагах. Так близко, что я могу уже видеть ее взгляд. И он холодный. «Эмиретта, это я, Кристиан!» Кричу. Может, она не узнала? Вечернее платье подчеркивает ее точеную сексапильную фигурку, а прическа и макияж — невероятную красоту. Она совершенство, и я хочу скорее обнять ее, но не верю своим глазам. Принцесса молчит, глядя на меня, как на пустое место. Старец шепчет ей в ухо что-то, глядя на меня, она отрицательно мотает головой, и они разворачиваются ко мне задницами. Слова застревают в горле, ком давит. «Господин, вы явно обознались». Слышу за спиной от местных молодцев. Какое-то время я стою, как идиот, гипнотизируя удаляющуюся выпуклую попу той, что теперь уже другая. Мой взгляд пытаются мысленными лазерными лучами отбить взгляды рыцарей суккубов, которые стоят и терпеливо ждут, когда свалю. Делаю шаг назад, еще один, затем разворачиваюсь. Что-то давит в груди, и дышать мне нечем. На лестнице разворачиваюсь вновь, а их уже и след простыл. В розовом парке потемнело. Мы еще увидимся, Кристиан? Конечно, увидимся. Да чего ж больно. Так давило только во время выпускного бала в школе, когда девчонка, от которой был без ума, приняла приглашение другого. Тогда я долго рыдал в туалете. Возвращаюсь к себе, когда в разгаре уже комендантский час. Столько потрясений и разочарований за один день. Быть может, это и есть способ познания нового мира. Кто друг, кто враг. Нельзя верить всем на слово. Нельзя быть уверенным в чувствах другого. Бусы с руки сорвала, кинулась тервенела в самую глубь ящика тумбы. «Эмиретта, ты разбила мое сердце! Сердце 40-летнего мужика! И теперь мне ничего не остается, как продумывать план совращения принцессы Ангелины. А почему бы и нет? Во времена правления монархов допускались и однополые... Тьфу! Браки между родственниками!» Воодушевленный новыми безумными идеями, я улегся в кровать. Измученное тело ахнуло и растворилось в пуховом одеяле с нежными перинами. В сон унесло практически мгновенно. Завтра — горная охота.